том полушутливом тоне, который сделал колкую фразу необидной для Фрэнсиса. Посол не смутился, лишь испытующе посмотрел на Репнина. «Нет, я просто хочу сказать, не является ли эта миссия проявлением приязни министра?» Он помолчал, наблюдая, как воспримет его слова Репнин. «В нашем мире, как вы знаете, — он кивнул на окно, из которого была видна темная туча над лесом, — собирался дождь, — в нашем мире это не так предосудительно, как здесь. Там этим гордятся». Репнин улыбнулся. Он полагал, шутка иногда помогает овладеть беседой. «Если это полезно делу, очевидно, проявлением личной приязни». «Не затем ли вы приехали в Вологду, чтобы выяснить, как долго дипломаты предполагают оставаться здесь? И не намерены ли они...» Фрэнсис умолк, глядя на Репнина. Ему была интересна реакция собеседника. «Да», — сказал Репнин. «И не намерены ли они переехать в Москву?» — закончил свою сложную фразу Фрэнсис. «Именно это меня и интересует», — сказал Репнин. Посол встал. «Я не хочу вас огорчать, но хотите знать мое мнение?» «Разумеется. Это зависит не от нас и даже не от наших правительств», — поспешно закончил Фрэнсис. «Тогда от кого же?» Фрэнсис помедлил. «От правительства, которые вы имеете честь представлять. От советов». Репнин пересек комнату по диагонали. Деревянные полы скрипели. Три шага — один угол, три шага — другой. «Я вас не понимаю, господин посол». Фрэнсис протянул руку к бутылке с канадским виски. Налил Репнину и себе. Он невысоко поднял рюмку. Выпил, быстро взял свободной рукой бутылку, точно торопя Репнина пригубить и свою рюмку, но Николай Алексеевич не спешил. «Ваше правительство должно недвусмысленно показать, что оно видит в Германии общего врага». «Общего», — сказал Фрэнсис. Репнин все еще держал рюмку с виски, вино слабо плеснулось. «Бред?» Фрэнсис поставил бутылку на поднос, встал. Рюмка с виски была зажата в его бледной руке. Казалось, прежде чем выпить вино, он хотел согреть его, но рука не давала тепла. «Если говорить откровенно...» «Да, господин посол». Фрэнсис неожиданно протянул руку, чокнулся и единым духом выпил вторую рюмку. «Я не верю, что ваше правительство расторгнет сейчас Брестский договор. Да, сегодня это уже и не имеет для союзников такого значения. Не имеет». Фрэнсис пригубил вино и поставил бокал на поднос. «Тогда в чем дело?» «В простом доказательстве лояльности, господин Репнин». «То есть?» Фрэнсис указал Николаю Алексеевичу на стул. Американскому послу не очень хотелось продолжать разговор, глядя на своего русского собеседника снизу вверх. Он не хотел давать Репнину и этого преимущества. Репнин сел. «Я элементарно осведомлен о том, из кого состоит нынешнее русское правительство. Простите меня, но оно только по официальному титулу рабоче-крестьянское. А по сути, нет, честность этих людей для меня вне подозрений. Быть может, оно действительно защищает интересы рабочего и крестьянского большинства. Но согласитесь, с чем мне надлежит согласиться, господин посол? Я сказал, оно только по титулу рабоче-крестьянское, а по сути, кто такие господа Чечерин, Калантай, господин Ульянов, наконец, кто они такие?»